Он склонился надо мной, опустил руки мне на плечи и поцеловал. Это было совсем не похоже на то, как мы целовались с Бастианом. Скорее уж напоминало тот поцелуй в саду во время маскарада. Страстный, горячий, будто переливающийся искрами, но в то же время невероятно нежный. Раймонд попытался уложить меня на кровать, но я остановила его, выскользнула из объятий. «Подожди», — мягко сказала я, — «мне надо попудрить носик». Подхватив с полки, где хранились магические лекарства, маленький мешочек, я подошла к двери, той, что отделяла мою спальню от комнаты стражников. Высыпала на ладонь немного белого порошка, присела у двери на корточки, поднесла ладонь к замочной скважине и дунула, направляя крупинки порошка на ту сторону. За дверью тут же послышался громкий кашель, чихание и ругань. Я удовлетворенно встала и, отряхнув ладони, вернулась к Раймонду. «Все, я попудрила носик», — с улыбкой заметила я, обвивая руками его шею. «Но только не себе, а твоей охране. В ближайшее время они сюда не приблизятся». Рассмеявшись, он взял меня за подбородок и снова поцеловал. А потом уложил на кровать, и на этот раз я не сопротивлялась. Уже почти привычно позволила ему расстегнуть пуговицы на моем платье, в то же время стягивая с его плеч жилет. Вытянула руки над головой, помогая ему избавиться от моего нижнего платья. Отбросив в сторону снятую через голову черную рубашку Раймонда, жадно припала губами к его груди, а потом животу. Он мягко уложил меня на спину, снова склонился надо мной и поцеловал в губы, одновременно прижимая к кровати. В тот раз все произошло быстро, с надрывом, немного агрессивно, почти по-звериному. Мы оба торопились взять то, что так долго оставалось недоступным. Потом я откинула голову назад и прикрыла глаза, дожидаясь, пока слегка успокоится разогнавшееся дыхание. Раймонд лежал рядом, касаясь рукой моих волос. «Да уж, Дениза, наделала ты дел. Да и он тебя не простит. Тео не поймет, никто не одобрит. Но самое главное, ты счастлива, и тебе плевать». Открыв глаза, я обнаружила, что Раймонд лежит, повернув голову, и смотрит на меня. Встретившись со мной взглядом, он улыбнулся и провел рукой по моим волосам. Я перекатилась на бок, поцеловала разгоряченную кожу в районе солнечного сплетения, потом прижала щекой к его груди. Он положил руку мне на плечо, будто прикрывая от источаемой окружающим миром угрозы. «Что ты со мной сотворила, кофейная девочка?» — негромко спросил Раймонд. «Ты забыл. Я давно уже не кофейная девочка», — усмехнулась я. «Ты повысил меня в статусе». «Кофейная девочка — это самый высокий статус», — мягко возразил он. Рассмеявшись, я подняла голову и потянулась. Раймонд взял мою руку и скрестил со своей, просунув свои пальцы между моих. «У тебя очень сильные руки», — заметил он. Я хмыкнула. «Еще бы, при моем-то роде занятий». «Пытаешься напроситься на массаж?» — игриво осведомилась я, уходя от скользкой темы. «Во всяком случае на то, чтобы ты не делала его моим оруженосцем без моего ведома». «Эрл ревнует свою служанку?» — изогнула я брови. «Как ненормальный», — с вынужденным смешком признался Раймонд. «Но руки у тебя действительно сильные». «А я вообще не похожа на слабую, хрупкую и нежную принцессу из сказки», — честно предупредила я. «Ну, во-первых, ты очень нежная», — возразил Раймонд. «А во-вторых, только принцессы из сказки мне и не хватало. Я, знаешь ли, и сам далеко не принц на белом коне». «Разве? А мне показалось совсем наоборот, когда ты отбил меня у инквизитора». «Принцы на белых конях не бывают такими злыми, как я тогда», — отозвался он. Раймонд, поцеловав, выпустил мою руку и, серьезно глядя мне в глаза, сказал: «Я отлично знаю, что у тебя есть свои секреты, кофейная девочка, и не собираюсь их у тебя выпытывать. Пока. Со временем ты сама мне все расскажешь». Я улыбнулась краешками губ, не опровергая, но и не подтверждая его слов. Позиция Эрла на этот счет меня более чем устраивала. Хоть я и сомневалась, что ему понравится то, что он однажды услышит. Из соседней комнаты послышалось громкое чихание. Кажется, не в первый раз. Но до сих пор нам было не до того, чтобы обращать на это внимание. «Кстати, а чем ты угостила моих охранников?» — осведомился Раймонд, косясь на дверь. «Так, ерунда, вполне безобидный порошок», — отмахнулась я. «Немножко глаза пощиплет, почихают, ну, может, аллергические пятна на лице высыпят. А нечего в замочную скважину подглядывать. Правда, — призналась я, немного помявшись, — если бы сюда не вовремя наведался виконт, ему бы тоже досталось». «Не наведался бы», — уверенно ответил Раймонд. «У виконта сейчас своих дел хватает. Кажется, ему понравилась одна женщина. Очень понравилась». «Бедняжка Валерий?» — вздохнула я. «Хотя что вздыхать? И так было очевидно, что рано или поздно это произойдет. Права Доротея. Разумеется, виконт должен был однажды встретить женщину, которая зацепила бы за живое его холодное сердце и трезвый ум. И эта женщина, конечно, не была бы Белошвейкой». «Кто такая Валерий?» — нахмурился Раймонд. Я укоризненно покачала головой. «Неважно. Скажи, у тебя только на имена твоих служанок плохая память или на женские имена вообще?» «На женские имена вообще», — не моргнув глазом, признался Эрл. «А откуда ты знаешь?» На этот раз я фыркнула громче. «Кофейная девочка», — напомнила я. «Чем тебе не нравится кофейная девочка?» — возмутился Раймонд. — «Нравится», — рассмеялась я, махнув рукой. Из соседней комнаты послышался очередной приступ чихания. — «Идем ко мне», — заявил Раймонд, соскакивая с кровати и протягивая мне руку. — «Зачем?» — захлопала глазами я. — «Вид из окна посмотреть», — насмешливо пояснил он. — «Надо же! А я думала, это называется посмотреть часы», — протянула я. — «Нет, не пойду. Все равно не выдержу конкуренции». «Какой конкуренции?» Непонимающе нахмурился он. «Ты что, ревнуешь к баронессе?» «Ну да, конечно, делать мне больше нечего. Ты бы еще про джакет вспомнил». «Баронесса мне не конкурентка», — веско отозвалась я, по ходу дела проверяя его реакцию. Отторжение мои слова явно не вызвали. «Я ревную к маркизу». «Ты кому?» — переспросил Раймонд. — «Изволь пояснить свои слова, пока я очень сильно не обиделся». — «У тебя сегодня какой-то очередной торжественный полдник с маркизом», — рассмеявшись, пояснила я. — «Забыл? Это уже совсем скоро. Так что я изогнулась, подняла с пола его черную рубашку и помахала ею в воздухе. Облачайся заново в свой впечатляющий костюм и отправляйся на светское мероприятие». — «К черту маркиза!» — заявил Раймонд и подозрительно на меня покосился. — «Сколько пятен появится у меня на лице, если я сейчас открою ту дверь?» Его рука вытянулась в сторону комнаты стражников. — «Нисколько», — ответила я. — «Следов порошка в воздухе уже не осталось». — «Отлично». Раймонд надел брюки, натянул врученную мной рубашку и обул сапоги. Зашнуровывать рубашку не стал. Жилет тоже проигнорировал. Подошел к ведущей, к охранникам двери и приоткрыл ее. «Альберт?» — позвал он. «Да». Сразу же откликнулся тот. Последовавший за этим чих красноречиво уведомил нас, что оруженосцу не чужда слабость крутиться возле входа в чужие спальни. «Пойди к маркизу и скажи его распорядителям, что Эрл на полдник прийти не сможет. Передай мои извинения, сожаление и все в таком роде». «Хорошо, господин Эрл». Я услышала стук удаляющихся шагов. «Альберт?» Снова позвал Эрл. Стук шагов оборвался. «Сболтнешь лишнее, пожалеешь». Раймонд вроде бы говорил беззаботно, но нечто едва уловимое в его тоне заставило меня и, несомненно, оруженосца тоже поверить, что последний действительно пожалеет в случае ослушания. Альберт ушел, а Раймонд закрыл дверь. «Причин для ревности не осталось. Идем». Он остановился возле кровати, протягивая мне руку. «А зачем?» — решила повредничать я. Усмехнувшись, он подхватил сначала мое верхнее платье, потом нижнее, открыл дверь в свою спальню и забросил оба на свою кровать. «Затем, что там твоя одежда?» — елейным голосом ответил он. «У меня здесь еще есть!» — нежно улыбнулась я. «Там больше кровать!» — прищурился Раймонд. «Вот это резонно!» — признала я. «Ну, чего же ты ждешь?» «Мне лень вставать!» Я сладко потянулась, по-прежнему лежа. «Не вставай!» — усмехнулся он. Раймонд обошел кровать, остановился сбоку, склонился надо мной и, не спрашивая разрешения, подхватил на руки. «Это насилие над слабой женщиной», — заявила я, обвивая руками его шею. «Что-то не вижу здесь слабых женщин», — отозвался он, вынося меня из комнаты и за спиной толкая дверь ногой. Та захлопнулась с громким стуком. «Ладно, это насилие над сильной женщиной», — внесла я поправку, не расцепляя пальцев. Раймонд осторожно опустил меня на постель. «Сильная женщина слишком много разговаривает», — заметил он. «Нет, правда», — заявила я, повторно стягивая с него рубашку. «Меня уже в третий раз силой укладывают на эту кровать. Надеюсь, хотя бы сегодня я дождусь здесь чего-нибудь стоящего». «Пока не дождешься, я тебя точно отсюда не выпущу», — заверил он, избавляясь от сапог. Меня такой расклад вполне устраивал. «Лишь бы сюда не вломилась Жюли», — припомнила недавние события я, запуская пальцы в его волосы. «К черту, Жюли!» — прошептал он мне в самое ухо. На этот раз все происходило гораздо дольше, более плавно и размеренно. Мы уже не спешили, присматривались друг к другу, изучали тела и реакции, и каждый старался доставить максимум удовольствия другому. И финал был на этот раз более острым и ярким.